Завоевание времени. Подчинив себе пространство, занимаемое городом и империей, Август не забыл овладеть и второй, важнейшей составляющей бытия – временем. Составление календаря издавна считалось прерогативой коллегии понтификов. Заняв должность верховного понтифика, Август наконец-то мог ощутить себя властелином времени. Впрочем, времени, которое Юлий Цезарь привел в соответствие с астрономическим. Теперь функция понтификов сводилась к тому, чтобы отслеживать возможные расхождения между ритмом, в котором жил город, и космическим циклом. Вначале они допустили ошибку в расчетах и объявили високосным каждый третий, а не каждый четвертый год. Это выяснилось через 36 лет после смерти Цезаря, и в 8 году до нашей эры Август издал эдикт, согласно которому на протяжении следующих 12 лет ни одного високосного года в календарь не включалось. Убедившись в надежности системы, он приказал выбить календарь на бронзовых таблицах. Тем самым он выступил наследником своего божественного отца и увековечил форму. В древности год начинался в марте, и только 4 первых и 2 последних месяца имели собственные наименования – март, апрель и так далее. Месяцы, оказавшиеся между ними, обозначались просто порядковым номером в календаре. Примечание. Когда начало года перенесли на январь, название месяцев менять не стали, поэтому мы до сих пор называем 9 месяц сентябрем от латинского 7, а 10 октябрем 8. Уже в середине II века до нашей эры гражданский год стали начинать с января, так как консулы вступали в должность 1 января, а годы считали по консульствам. Например, вместо указания года писали «в консульство Цицерона и Антония», «в консульство Апимия» и так далее. Конец примечания. Юлий Цезарь первым удостоился чести дать свое имя месяцу года, и тогда 5-й месяц древнего года перестал быть Квинтилием и стал Юлием, нашим июлем. Такой же почести добился и Август, и начиная все с того же 8-го года до нашей эры, 6-й месяц года из секстилия превратился в Август. Август предпочел его сентябрю, в котором родился, потому что именно в секстилии он впервые был избран консулом и в секстилии же одержал свои самые громкие победы. Так что именно этот месяц претендовал на право самого благополучного в истории империи. Примечание. Светоний, Божественный Август. Макробий, Сатурналии. Конец примечания. Тогда же было решено, что цирковые зрелища, впервые устроенные в 13 году, по его возвращении из западных провинций, отныне будут проводиться регулярно, дабы лишний раз напомнить римлянам, какими опасностями чревата жизнь в отсутствии принципса, и как славно, когда он дома, рядом с ними. Но еще до того, как Август занял собой целый месяц, он вполне успешно внедрил в старинный римский календарь немалое число дат, связанных со знаменательными событиями его собственной жизни и жизни его родственников. Эти дни стали отмечаться как праздничные, в некоторые из них запрещалось заниматься делами, в другие, напротив, рекомендовалось. В своей поэме, посвященной календарю, Овидий пишет: «Здесь ты увидишь и то, что извлек я из древних сказаний. Здесь ты прочтешь и о том, чем каждый день знаменит. Здесь ты предания найдешь о домашних праздниках ваших. Часто прочтешь об отце, часто о деде своем. Лавры, которых они в расписных удостоены фастах, также получишь. И сам с другом ты, братом своим». Примечание. Овидий, Фасты. С 7 по 12. Речь Овидия обращена к Германику, которого усыновил Тиберий и который тем самым стал братом друза младшего. Поскольку же Тиберия усыновил Август, Германик превратился и во внука Августа. Перевод Петровского. Конец примечания. Действительно, Если проанализировать все сведения о римском календаре, дошедшие до нас, окажется, что римский год представлял собой краткую биографию Принцепса. С его именем было связано примерно 50 дней в году. Первую веху встречаем 7 января. В консульство Гитрия и Панции император Цезарь Август впервые получил фасции. День воздаяния благодарений вечному Юпитеру. Еще 10 январских дней, связанные с той или иной знаменательной датой. Это и день рождения Ливии, 30 января 58 года, который начал отмечаться с 9 года, одновременно с открытием алтаря мира. И день рождения Антония, 14 января. По решению Сената этот день считался нечистым. Это и дата освящения храма Согласия 16 января 10 года до нашей эры, и памятный день 27 года, когда Цезарь Октавиан взял себе имя Августа, и дата закрытия храма Януса 11 января и прочие события того же рода. В Секстилии, позже превращенном в август, также хватало знаменательных дат. Например, первое число месяца календари характеризуют так: день подчинения Египта власти римского народа, поклонение Деве Победы на Палатине, поклонение Надежде на площади Герба, праздничный день в честь принятия Сенатус Консультума, потому что в этот день император Цезарь Август спас республику от смертельной опасности. Дни 13, 14 и 15 секстилия напоминали о триумфах 29 года. 19 секстилия — о первом консульстве Августа, полученном в 43 году, а впоследствии — о дне его смерти. Тогда 19 секстилия стала черным днем календаря. Таким образом, если прогулка по Риму могла быть приравнена к экскурсу в жизнь Августа, то просмотр римского календаря превращался в перечитывание бесконечной книги о нем же. Но Август не просто сумел войти в повседневную жизнь горожан, он замахнулся на владение временем как универсальной категорией. В отличие от большинства античных философов, поддерживавших концепцию циклического времени, Вергилий предложил современникам, в том числе и Августу, несколько иной взгляд на категорию времени, в котором идея вечного возврата в одну и ту же точку оказалась несколько смазанной. Разумеется, Золотой век вернется, но благодаря Августу отныне он воцарится навсегда, предрекал Вергилий. Здесь мы встречаем мотив утраченного рая, характерный для многих культур, и аналогичный ему сюжет о потерянном и вновь обретенном предмете, давший основу многим мифам, вспомним, например, миф о Эросе и Психее. В изложении Вергилия римская история выглядит чередой суровых испытаний, через которые надо пройти, чтобы вновь обрести счастье доисторических времен. Август в череде героев стоит последним. Он как бы завершает цикл. Да, ему предстоит преодолеть жестокие испытания, но эти испытания будут последними в истории. Следовательно, речь идет не о циклической, а о повторяющейся модели времени, которую легче всего сравнить с театральной репетицией. Таким образом, в историческом времени Август является собой завершающий виток спирали, по которой идет развитие событий.